Глава 8. Анна. Это так странно, но на какой-то момент две прожитые жизни куда-то делись, и я прижималась к своему любимому мужчине с таким же отчаянием, как тогда, в переулке старого города. Мне казалось, что если я вдруг разожму руки хоть на секунду, он опять уйдет, исчезнет, отзовется в душе пустотой и холодом смерти. «Лаэш», — простонала я, почти теряя сознание от всего сразу, от все еще острой боли той потери, от осознания, что здесь и сейчас вот он, живой, теплый, обнимающий в ответ, от паники, необъяснимого и иррационального страха потерять его снова. «Марташ». «Бетти», — тихо прошептал он мне в макушку, стиснул так, что косточки хрустнули, поцеловал, подхватил на руки и чуть ли не бегом потащил к кровати. На постель меня уложили так бережно и нежно, словно я статуэтка из тончайшего полупрозрачного фарфора. И так же трепетно, едва касаясь, Мартыш стал гладить меня по лицу, по шее, словно не веря глазам и осязая мой облик пальцами. «Бетти». Я потянулась навстречу этим рукам, и я была гораздо нетерпеливее его осторожной нежности, с которой он расстегивал пуговички на моей пижаме. А потом мы снова целовались, а потом... Вдруг у него изменилось выражение глаз. Мартыш словно проснулся, помотал головой, по лицу скользнуло осознание происходящего и... чувство вины. «Анна, прости, я...» Ох, божечки, как не вовремя проснулась его совесть! «И не подумаю!» Я, наконец, улыбнулась сквозь слезы. «Пока ты меня не поцелуешь и не...» Тут я передумала продолжать и вообще ждать, пока он разберется, что к чему. Сама обняла его за шею, притянула к себе и поцеловала. И целовала, и целовала, и целовала, никак не могла остановиться. Тем более, что он отвечал, да еще как! Голова кружилась, так отвечал. И от его нежных, почти невесомых прикосновений, когда он, не разрывая поцелуя, освобождал меня из мешающих шелковых вериг, в которые внезапно превратилась суперудобная пижама. Я тихо застонала сквозь поцелуй, почувствовав грудью дуновение прохладного воздуха, и почти сразу едва не вскрикнула, потому что Мартыш с самого начала был в одних штанах, и теперь я смогла, наконец, прижаться к нему так, как мне хотелось. Тело к телу, чтобы дыхание перехватило от острого и сладкого, как жидкая карамель с перцем, возбуждение, когда мои соски коснулись его кожи. Я потерлась о него, как кошка, нетерпеливо и требовательно. Мне слишком сильно хотелось... хотелось всего и сию секунду. Дотянувшись до пояса его штанов, я принялась дергать за завязки. Эта последняя преграда безумно мешала, причем не только мне, но и обнимающему меня мужчине. Ведь я прекрасно чувствовала даже сквозь ткань, как его член подрагивает и истекает смазкой. Наконец Мартыш, что-то тихо простонав сквозь зубы, сам помог мне, рывком избавившись от одежды, и я вскрикнула, почувствовав его плоть у себя между ног. Он был по-прежнему нежен и нетороплив, ласкал меня, готовил. А я через какое-то время уже не стонала, а рычала, как нетерпеливая голодная львица, потому что уже давно была готова. Так готова, что... В какой-то момент наши движения навстречу друг другу совпали, и он довольно резко вошел в меня и тут же замер, словно боясь сделать мне больно. Я еще раз рыкнула сквозь стон и сама задвигалась под ним, задавая ритм быстрый, нетерпеливый, сумасшедший. Мартыш перестал осторожничать, подхватил меня одной рукой под спину, заставляя немного выгнуться ему навстречу, и, опираясь другой на кровать, стал двигаться в моем ритме, почти сразу найдя и почувствовав тот самый нужный угол, при котором его член с каждым движением задевал самую чувствительную точку моего и без того до жаркой дрожи возбужденного тела. Страсть, удовольствие на грани боли и вместе с тем нежность, желание прикасаться снова и снова, слиться в одно целое. Это все копилось, нарастало, дрожало, как снег на вершинах гор до того неслышного и почти неосязаемого момента, когда вдруг срывается лавиной, и бешеной стихией сметает все на своем пути. И нас снесло, закрутило в этой яростной круговерти вскриков, стонов, искристых вихрей наслаждения, острого, как ледяные кромки. А потом пришло удивительное чувство опустошения. Словно этой лавиной вынесло из души все лишнее, и осталась только белая, спокойная равнина под луной, в которой только мы, и нам так хорошо вдвоем, тепло, спокойно, уютно, счастливо. В этой бесконечной нежности мы еще какое-то время целовались, потом просто лежали рядом, пока не уснули. И ничего нам больше не снилось. Ну, разве что пару раз пришлось выползать из-под Мартоша, потому что он во сне все время пытался меня спрятать, накрыв собой. Я какое-то время послушно изображала мышку в норке, но потом начинала задыхаться и отползать. Мое внезапное счастье каждый раз открывало один сонный глаз, убеждалась, что это я ёрзаю по доброй воле, а не меня из-под него тащат враги, по медвежье что-то урчало, обнимала покрепче и засыпала обратно. Проснулась я вовремя, сбегала к себе за дневным костюмом и вернулась. Но все равно мы выбрались из комнаты Мартоша явно позже, чем рассчитывали, потому что сначала увлеченно целовались у двери, уже оба одетые и готовые выходить, потом как-то так вдруг оказались опять в постели и раздетые, а потом собирали свою одежду по всей комнате и тихо ржали, потому что только совершенно долбанутые люди могут коллективно закинуть носки и трусы в такие совершенно неподходящие места. Короче, к завтраку мы опоздали, зато явились на него такие счастливые и сияющие, что хмурый Адриан оторвался от книги, которую, как и все последнее время, читал за столом, поглядел на нас немного дикими глазами и с грохотом поставил чашку на блюдце. Пару минут сидел, смотрел, поджав губы и, не отвечая на мои «с добрым утром, как спалось». Потом также шумно отодвинул от себя тарелку с недоеденной яичницей, встал, грохнув стулом, и ушел молча. Мартош на этот демарш вообще никак не прореагировал, отодвинул мне стул, налил мне чай, ответил на улыбку и спокойно сел за стол рядом со мной. А я пару секунд смотрела вслед уходящему некроманту, напряженно приподняв брови. Это вот что? И почему мне больно? Вот сейчас, когда усталость отступила, не время ли сесть и разобраться в том, что происходит, и куда пропадают куски моей памяти? К сожалению, сразу сесть и подумать не получилось. Пора было ехать в управление. Как и любое стихийное бедствие, локальный зомби-перепляс вынес на поверхность самые зловонные человеческие отбросы. Под шумок повылазили из всех щелей самые разные людские пороки. От мародерства до сведения счетов с целью потом спихнуть очередной труп на заколдованных. Ребята в управлении зашивались. И если бы это касалось только городского дна, как же? Среди аристократов таких умников оказалось не меньше. Деньги, титулы, месть, мешающие кому-то наследники, внебрачные дети, надоевшие жены и мужья. Мартоша захлестнула этой лавиной даже раньше, чем мы закончили свои ночные вояжи. И моя помощь как эксперта-криминалиста, судмедэксперта и начинающего некромеда очень даже пригодилась. Отоспавшись после двухнедельного спасения страны, я решила прокатиться вместе с Мартошем в управлении. Там мне за полчаса оформили задним числом ставку консультанта, и я с разбегу впряглась в работу. В любимую и, несмотря ни на что, чертовски интересную работу. Я каждую минуту открывала для себя что-то новое в здешних магических методах экспертизы, восхищалась профессионализмом и интуицией местных ребят, а мои знания из другого мира позволяли порой так дополнить или вывернуть некий магический анализ, что хотелось жмуриться и мурлыкать от удовольствия. Не могу сказать, что мы с командой штатных некромедов-исследователей щелкали дела как орешки, но успехи были. А еще там появились, может, и не друзья, но очень близкие знакомые, с которыми было приятно поболтать, выслушать их проблемы, старательно обработать и поделиться какими-то своими. Сегодняшнее наше обоюдное с Мартошем свечение эти интуиты просекли на раз. И пришлось принимать поздравления, сопровождаемые недвусмысленными намеками. Приглашения на свадьбу будут ждать всем коллективом. Исключая одну пасмурную в последнее время личность, теперь и вовсе впавшую в траур. Вот мне, конечно, было жалко девочку, и в то же время я с трудом удерживалась от совершенно детского желания показать ей язык, а потом схватить своего блондина за лацканы пиджака и поцеловать на глазах у всего управления. Ну вот такая я противная собственница. Да, моё. А за лацканы и целовать это я все же осуществила. Просто не в общем холле, а за закрытой на хлипкую задвижку дверью его кабинета. Мартыш ответил с таким энтузиазмом, что мы едва не упали, последовательно споткнувшись о корзинку для мусора, о диван, о стул, о стол. И все это не прерывая поцелуя. Стол и решил нашу участь. Блондин одним движением, не глядя, смахнул с него немногочисленные бумаги, подхватил меня под бедра и усадил на гладкую деревянную столешницу. «Потом магией поправлю», — объяснил он, лихорадочно расстегивая крючки на моем корсаже. «К Танатосу все. Может, кто и был против, но точно не я. И пусть слишком громко стонать и вскрикивать было нельзя, но и сдержаться оказалось совершенно невозможно. Этот сорвавшийся с тормозов хулиган такое вытворял! Да и я не лучше. Заниматься сексом на столе, когда за дверью полно народу и в любой момент кто-то может начать ломиться в кабинет, оказалось восхитительно, непристойно и возбуждающе. Моя не до конца снятая одежда, контраст между стянутой широким жестким ремнем талией и растерзанной рубашкой, спущенной с плеч, и его смятый моими нетерпеливыми пальцами пиджак, и то, как бесстыдно мои руки сжимают его ягодицы, забравшись под жесткую ткань, и... Чёрт побери, я не понимаю, как мы не сломали несчастный стол. Спрятав последний, самый громкий стон в поцелуе, мы оба обессиленно замерли, не отрываясь друг от друга. Мартыш уронил голову мне на плечо и вдруг негромко, как-то очень по-мужски рассмеялся, прижав меня к себе. «Как же с тобой хорошо!» «Лорд Илиш, подозреваемого доставили!» В дверь деликатно постучали. Мы переглянулись, хором тяжело вздохнули, рассмотрели, во что опять превратилась наша одежда. «Да». И также хором заржали.